Глава 17. Кэрол. Настоящее. Пятница. Теперь уже не до шуток. Надо быть осторожней. Не потерять головы, не наделать глупостей. Я сменила номер, а телефоны Бет и Салли сожгла. Я знаю, чего они боятся, но если они думают, что мы должны вернуться, это ошибка. Вот так поехать и все исправить? Бред. Безумие. Я обязана их остановить. За маму тревожно. Опять себя накрутит, а мне потом расхлебывать. Что, если начнет больше пить? Сюда ей нельзя. И мне к ней нельзя. Как же все запутано. Вдобавок Нед суетится, тиранит меня по поводу еды. Боже мой. Ну чего им всем надо? Я ем достаточно. Меня устраивает моя комплекция. Пожалуй, пока не буду ходить на встречи. Да. Лучше помогу Неду с делами. Прекращу спиритические сеансы. Соберись, Кэрол. Держи себя в руках. Думай. Приду в норму. Докажу, что питаюсь нормально. Буду есть при нем. При других тоже. Надо снова устроить званый ужин. Да, успокою Неда, сама выдохну. Надо убедиться, что Бет с Салли бросили эту бредовую затею. А потом, когда Нед от меня отстанет и отвлечется на очередную крупную сделку, поеду в Париж. К той женщине. Ее недавно опять показывали по телевизору. К ней ходят все знаменитости. Она не обманет, 100%. У нее точно дар. Я чувствую. Мне бы только поговорить с ним. Узнать, что он хотел сказать. Он пытался связаться со мной тогда, в школе. Я испугалась и с тех пор не перестаю жалеть. Вернуться бы и спросить. Вдруг в ту ночь в нашей спальне он пытался предостеречь. Знал ли он, что меня ждет? Нужно найти человека, который действительно обладает даром, чтобы поговорить с ним. С папой. Да. Спросить у папы, что он хотел сказать.